Виктор понимал, что сейчас лучше всего сосредоточиться на работе. Главная проблема еще не решена. Потому что если отвлечься и подумать о том, что произошло, снова поднимается волна бессильного гнева в груди, а это только отвлекает. Он знал, что все равно не сможет изменить ничего в прошлом, однако не мог отмахнуться от мысли о том, как легко высшие пожертвовали людьми. Сначала они сами создали проблему из чистой жадности, хапнув космические камни. Зачем им эти бирюльки? Разве о таком нужно думать в секторе Фобос? Но нет, это, видно, какая-то особая порода людей. Тех, кому даже умирая, обязательно нужно быть лучше остальных. В итоге они навлекли беду не только на себя, но и на всю станцию. И что они сделали вместо того, чтобы общими силами искать решение? Швырнули ими же призванных монстров в лабиринт, а в итоге погибли целые семьи. Виктор не сомневался, если бы можно было перебросить лучевую болезнь на других, выше и это бы сделали без сомнений. Но хотя бы одна форма расплаты настигла тех, кого исследовала. Виктор не собирался прощать и отпускать. Он знал, что уже не примет былой порядок на станции. Но пока не будет покончено с криптидами, обо всем остальном и думать смысла нет. Он опасался, что высшие снова попытаются зашвырнуть этих тварей в лабиринт. Пусть только попробуют, он их первыми криптидом скормит. Но местное руководство затаилось. Оно вообще не показывалось, позволяя остальным решать проблемы. Да и правильно. Теперь, когда Гюрза сделал звук пугающих хищников общедоступным, разные уровни станции могли швырять криптидов друг в друга до скончания веков, но кому бы это помогло? Не только Виктор понял, что нужно действовать, военные поддержали его. Они, полиция лабиринта, уже работали сообща, определяя зоны наибольшего скопления ползучих тварей, а заодно обозначая, куда потом забрать трупы. Жертв было много, больше, чем предполагал Виктор. Во время проверки обнаружили далеко не всех. Он передал по общей сети сообщение о том, что людям сейчас рекомендуется собраться группами и присматривать друг за другом. Это все, что он пока мог для них сделать. Зато у роботов возможностей оказалось побольше. Формула яда, разработанная Гюрзой, оказалась неплохой. Но чувствовалось, что чужак над ней особо не раздумывал. Просто набросал первый вариант, который ему в голову пришел. На него Виктор как раз не злился. Что постороннему до проблем слепого Прометея? Да и потом, насколько Виктору удалось понять, Гюрза и среди своих людей считается изгоем. И не без причины. Хотя это все не важно. Главное, Гюрза дал им основу. Ученые во главе с Романом Милютиным доработали его формулу. Теперь яда требовалось меньше, и загрузить его в роботов можно было больше. Покончив с этим, они занялись разработкой альтернативной отравы, которую можно распылять в воздухе, убивая криптидов, но не вредя при этом людям. Возню с формулами Виктор оставил ученым. Сам он намеревался лично контролировать охоту робота в лабиринте, до высших ему не было дела. Однако вернуться домой оказалось не так просто. Едва он добрался до ворот, как его задержали. Он до этого много часов работал с военными патрулями, и никто ему слова не сказал. Поэтому Виктор расслабился, не таился уже и не просил других полицейских его сопроводить. Как оказалось, зря, потому что патрульные стали перед ним живой стеной. «И как это понимать?» — холодно поинтересовался Виктор. «Как обвинение в предательстве», — донеслось со стороны контрольного пункта. Скайлор Ллойд появился только сейчас, когда стало очевидно, что Виктор задержан и сопротивляться не будет. Это тоже не было случайностью. Наследнику здесь нечего делать, да ему и соваться не следовало в лабиринт после того, как он обрек весь третий уровень на смерть. Однако Скайлор, судя по довольной ухмылке, муками совести не тяготился. Он подошел к Виктору, на руках которого уже защелкнулись наручники. «В каком еще предательстве?» «Ты связался с чужаками и сдал им нашу станцию», — объявил Скайлор. «Они сделали для нашей станции больше, чем обитатели этой самой станции». «И что значит сдал? Они ничего не взяли и даже не потребовали». Но и уходить они не спешат. Они уже несколько раз вступали с нами в бой. И где наши люди? Где Трой Галахар? Даже его тело не нашли. Эти люди разработали оружие против криптидов. Потому что станция, полная трупов, им не так интересна. Зачем им мертвые рабы? Ты продал нас, даже не разбираясь, кому продаешь. Но ничего, это мы с тобой сейчас обсудим. Виктору доводилось слышать о том, какие обсуждения проводит Скайлор Ллойд. После этих разговоров его собеседников никто больше не видел, а те, кому удавалось вернуться, мало походили на себя прежних. Виктор хотел бы избежать такой участи в любом случае, а сейчас промедление с его стороны могло стать губительным для станции. Пока Скайлор будет философствовать о предательстве, зачистка криптидов останется без контроля. Но спорить с Ллойдом было бесполезно. Общее благо никогда его особо не волновало. Виктор перевел взгляд на патрульных, пытаясь понять, неужели они тоже верят в предательство? Или они возомнили себя высшими? Или им просто на все плевать, лишь бы хозяин был доволен? Нет, не похоже, что все так однозначно. Виктор прекрасно видел. Солдаты относятся к приказу Ллойда по-разному. Кто-то действительно пялился на Виктора с ненавистью, обвиняя его в предательстве, которого, по сути, не было. Но большинство солдат явно ему сочувствовали. Им не нравилось то, что тут происходило. Возможно, они бы даже решились помочь ему, не как полицейскому, а как тому, кто первым предложил спасение от криптидов. Но оставалось одно препятствие – Трой Галахар. Его военные действительно уважали, и пока улики указывали на то, что его убили чужаки. Хотя Виктор сомневался, что все настолько просто. Спорить оказалось не с кем. Скайлор указал своим подчиненным направление. Туда они и потащили Виктора. Подальше от его людей и от возможности хоть что-то изменить.